Четверг. Салат из фасоли с картофелем. Подготовленную цветную сухую фасоль сварить до готовности, слегка подсолив воду в конце варки. Картофель отварить в кожуре, охладить, очистить и нарезать кубиками. Смешать вместе фасоль и картофель в равных весовых количествах. Добавить мелко нарубленный лук и много рубленной зелени укропа. Салат посолить, слегка подкислить лимонным соком и осторожно перемешать. Суп из чечевицы. 400 граммов чечевицы, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка томато-пюре, красный молотый перец, зелень петрушки, соль. Чечевицу перебирают, промывают, заливают водой, добавляют чеснок и ставят варить. За 15 минут до готовности в суп вводят лук, тушеный с томатом пюре. Готовый суп посыпают зеленью петрушки и красным перцем. Рисовая каша. На 2 порции 100 граммов нешлифованного круглого риса, соль, 2 чайные ложки меда, 4 столовых ложки изюма, 2 столовые ложки толченого миндаля, 1-2 чайных ложки корицы. Рис залить водой и оставить для набухания на 8 часов или на ночь. На следующий день сварить его в слегка подсоленной воде на небольшом огне под крышкой. Рисовую кашу полить медом, перемешать, сверху посыпать изюмом, миндалем и корицей.